да наблюдать издали, как болтает по телефону, ковыряя свой мус, жена хозяин. Ну вот, Алла захлопнула крышку мобильного телефона, встала и, не доев десерт, вышла на улицу. Интересно, куда она сейчас направится? Потому что Алла пошла к Московскому вокзалу, Бабенко уж мог предположить, что она идет в организованный ею центр для бездомных, Эрмитаж, центр-то громко сказано. Скорее, обычные столовые с медицинским кабинетом. Однажды на Рамазан-Байрам, после долгого месяца поста, они с подругами решили не просто раздать полагающуюся милостыню, а на эти деньги накормить обездоленных. Купили продуктов, наварили каши. И так им понравилась роль матери Терезы, что они решили дальше уже на постоянной основе кормить, мыть и оказывать посильную медицинскую помощь 108-м. И хотя рацион был не ахти какой, в основном супы да каша, для бомжей это уж было значительно. В назначенный час они толпами собирались у дверей, чтобы подставить свои миски. По записи раз в две недели они имели право пройти медицинский осмотр, принять душ и сменить белье. Так думал Бабенко, сидя в машине, ожидая, когда из своей богадельни появится жена хозяина. Может, пока выйти и размять ноги? Потянулся Федор Сергеевич, вспоминая, как рано утром, во вторник, прогуливаясь возле дома Аллы, разговорился с одним пареньком-студентом во дворе. Вроде бы говорили о всякой ерунде, но за болтовнёй время ожидания пролетело незаметнее. Нет, не стоит. С минуты на минуту она появится. По опыту наблюдения Федор Сергеевич знал, что сердобольная Алла долго не выдерживала въевшегося в одежду и стены смрадного запаха. Она не могла подолгу смотреть на изуродованные, истощенные тела. Это на расстоянии хорошо быть меценатом и благотворителем. А когда к тебе подходят и настойчиво дергают за руку вонючие попрошайки, ты даже смотреть в их сторону не можешь, — думал Бабенко, наблюдая, как к его машине подходит парень с ведром и тряпкой. Встав перед капотом, парнишка жестами настойчиво предлагал помыть машину. Обычно Федор Сергеевич отказывал подобного рода навязчивым экспроприаторам. Хотел он отмахнуться на этот раз, мол, и так чисто. Но так как он знал, что в этот момент красивая девушка возится с грязными вонючими бомжами, ему стало стыдно вот так запросто дать мальцу отворот-поворот. Порывшись в карманах и не найдя мелочи, ФСБ все-таки попросил мальчишку отойти от машины. И тогда беспризорник плюнул на лобовое стекло и побежал. Психанув, Бабенко хотел было уже броситься за хулиганом вдогонку. Но тут как раз из дверей богадельни появилась Алла. Оглядевшись, жена хозяина снова вдоль по Невскому двинулась к центру. Неужели, насмотревшись на страдальцев, она раздала все деньги и теперь будет добираться домой на метро? Но нет. Девушка свернула на Садовую и пошла в сторону дома кино, не доходя до которого свернула в арку с вывеской «Салон красоты». Ну что ж, в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и тело. Поскольку «Салон красоты» находился в одном из дворов, тут же собирались и устраивали свои сейшины, молодые рокеры. На импровизированной сцене крыльце они по очереди пели песни под гитару и читали свои стихи. Хиппи, панки, готы. Все по его профилю. Все могли быть террористами. «Скоро я уж стану параноиком», — подумал Бабенко. «Проходите, не стесняйтесь», — пригласила Федора Сергеевича, жизнерадостная девочка с сияющим лицом. «Да я и не стесняюсь», — улыбнулся он в ответ. Стоя в подворотне и слушая песни молодежи, Бабенко поразился, сколько в них боли, отчаяния, одиночества, насилия и агрессии. По статистике, вспомнил он, количество покушений и убийств в России за 9 последних месяцев достигло 18 тысяч. И вот эта внутренняя война, что уже пришла в каждый дом и каждый двор, началась не сегодня. Она результат отчужденности, одиночества, безразличия, разорванных социальных связей и ощущения несправедливости. А для разрешения такого набора проблем социально неустроенный человек легко подберет любую идеологию. Сюда до кучи можно привязать хоть сатанизм, хоть фундаментализм, хоть левый радикализм. Выйдя из тени арки и сев на скамью, Федор Сергеевич слушал выступление за выступлением, искоса наблюдая, как в салон красоты одна за другой заходят гламурные красотки из высшего общества. Девушки, что пели в подворотне, были не очень красивы и почти не ухожены. Интересно, чувствуют ли они себя убогими аутсайдерами в ситуации острого социального расслоения и при культе богатства и тела? Вот они, два совершенно разных, не пересекающихся, отчужденных мира. И только моя Аля соединяла в себе оба эти мира. Делал Федор Сергеевич для себя заметки в ежедневнике. Завтра надо будет взять распечатку ее разговоров и узнать у хозяина, собираются ли они в Англию. Бабенко понимал, что сегодня наблюдение вряд ли к чему еще приведет. А значит, наружку можно сворачивать. Скоро с работы вернется супруг Мунир Муазович. И, скорее всего, Алла после салона красоты направится домой порадовать своего благоверного. Эти восточные женщины все лучше оставляют для мужей, а по улице ходят в скафандре. Но уходить не хотелось. Вот так бы сидеть и слушать стихи и песни, ни о чем больше не думая. Глава четвертая. Бабочка-хамелеон. Али проснулся рано утром в пятницу. И первой его мыслью было: сегодня тот день, когда Джин должен исполнить свое обещание и свести меня с Али. И вдруг от этой мысли стало так плохо, так больно, что замутило внутри живота и захотелось свернуться калачиком, потому что как на ладони он увидел весь свой позор, увидел как бы со стороны, ему не хватило силы духа удержать себя и не перейти черты запретного, не ослушаться своих учителей и Корана. И теперь широкая постель была той ладонью, что словно сжимала его, что есть мочи, и сдавливала в области грудной клетки, лишая кислорода. И все тело будто трещало по швам и очень болело. Больно было так, что искры и слезы из глаз. И оставался только один выход, чтобы все это разом закончилось. Пусть эта сила, — молил он, — что в наказание сжимала его в ладони, раздавит его в смятку и выкинет с омерзением, как раздавленную букашку, через окно. Выкинет взрывной волной, вон, совершив акт насилия. Но этого не происходило. А у самого Али не было сил двинуться с места. Руки и ноги затекли и не могли шелохнуться. Может, от этого ощущения он и проснулся. Оставалось только открыть глаза, что Али и сделал, и покосился налево. На сгибе его локтя спала траурница. Обнаженное бедро ее было перекинуто через живот Али. Но особенно было больно от того, что пришлось потратить все деньги, которые им вручили на карманные расходы в штаб-квартире бойскаутов вместе с билетом и загранпаспортом. На карманные расходы они могли бы жить на эти деньги не один месяц. Он и собирался не потратить ни копейки, чтобы привезти все семье. Тем более кормят здесь так и такими продуктами, которых его мама, братья и сестры ни разу не пробовали и вряд ли когда-нибудь попробуют. Тебе, Всевышний, даром послал столько удовольствий, так зачем же нужно было вкушать от запретных плодов? Ну вот он не удержался и все потратил на эту. Али покосился еще раз. Луч солнца скользнул по ее щеке, забрался под ресницы, пощекотал веки. От увиденного Али прошиб пот, теперь уж он боялся пошевелиться. Тонкие руки и худые в лодыжках ноги девушки оплели его, как нити шелкопряда или паутина паука, плюс еще скрутившаяся простынь.